И когда он однажды в непонятном доверии, тихонько, чтобы не спугнуть видение, рассказал о своих мечтах Громобоеву, человеку из центра, что дернуло его откровенничать, он и сам не знал. Может быть, солнечные лучи, игравшие в огромных стеклах их нового кафе, которое городские хулиганы называли «стекляшкой», с молчаливого согласия устаревшего Фонина, управляющего этим кафе безо всякого удовольствия. Кто знает, что толкнуло лейтенанта Володина рассказать о своем идеале яркой жизни безвестному Громобоеву. Но когда он рассказал и, сияя, ожидал реакции, то Громобоев, сияя, сообщил ему, что он, Володин, мечтает об электронном захолустье. «Так и сказал?» — спросил директор Володина несколько дней спустя. «Так и сказал!» «Ну что ж, пора принимать меры», — постановил директор. И по своим каналам направил две депеши в центр. Одну — с просьбой прислать толкового инспектора, если это необходимо, и вторую — дать разрешение снести захудалые коровники и птичьи дворы местного нерентабельного хозяйства, поскольку толку от них чуть, а самосвалы к строительству идут окольными плохими дорогами и тем снижают боевой дух водителей и темпы производства работ, не говоря уже о перерасходе топлива и запасных частей. Дело было очевидное. Ситуация, знакома обыгранная во многих художественных произведениях, где новое боролось со старым, и хотя в финале старому отводилось заповедное охраняемое место, однако магистральная линия жизни не давала себя сбить с толку и, сверкая никелем, пролетала мимо заповедников. И потому директор твердо управлял своим стремительным строительством и спокойно ждал, когда отзовут Громобоева и снесут старые хламные коровники, свинарники и птичники, поскольку ничего заповедного или музейно-ценного, ничего культурно полезного не было в нерентабельных буренках и курицах неизвестной породы и происхождения. И гораздо рентабельнее было заложить позднее и поодаль животноводческий комплекс с искусственным климатом, электронное оборудование для которого поставит построенный к сроку завод. Но случилось невероятное. Через несколько дней в ответ на депешу о Громобоеве директор по своим каналам получил телеграмму, суть которой была: «Не мешайте ему». А на вторую депешу ему ответили, что в город едет комиссия из Академии животноводческих наук, чтобы на месте познакомиться с феноменом. «С каким феноменом?» — обалдело спросил директор. «Не волнуйся», — сказала Аечка. «С каким феноменом?» — закричал директор. «Не волнуйся», — сказала Аечка. «Главное, не волнуйся. Ты заработался и потому не знаешь. Весь город знает».